«А сколько всего было негров?» – сообразил он спросить. «Двое. Ну что ж, это несколько меняет дело. Арифметика простая. Было два негра, сейчас в кустах лежат два трупа». Женя повеселел. «Ясно. Значит, теперь ни одного. А с тобой кроме подруги еще кто-то был?» – это он спросил так, для проформы, заранее предвидя ответ. «Никого. Только мы вдвоем со Снежаной. Случайно встретились на улице, решили в кафешке посидеть, потрепаться, по чашечке кофе выпить с пирожными. Только вот не дошли немножко. То есть, раз все негры убиты, то она сейчас сидит связанная где-то под кустом. Ага, тогда пойдем ее искать». Наградой герою была благодарная улыбка, а воображение тут же нарисовало картину скромного гарема в отдельно взятой палатке. А чего ее искать? Наверное, там и сидит, где ее поймали. Городская девушка, хорошо ориентирующаяся в лесу, это шок не меньший, чем от негра, встреченного в тайге. Ольга уверенно шла впереди, и это было хорошо. Она не видела, как он, морщась, тянулся сзади и старался не отстать. Сейчас, когда адреналин схлынул, все и без того больные мышцы заболели, кажется, вдвойне. Идти было недалеко. У приметного пенька девушка покрутилась, выглядывая какие-то приметы, потом, видимо, не найдя их, крикнула: «Эй, Снежка, ау-у-у!» В ответ из ближних елок раздался слабый не то крик, не то стон. Женя поспешил туда, сжимая в руках помпу, Ольга заторопилась следом. Картинка была прямо как в кино. Под деревом сидела эффектная фигуристая блондинка в коротком облегающем платье с выдающимся во всех смыслах декольте и в босоножках на высоченных каблуках. В своем наряде на фоне леса выглядела она, по меньшей мере, нелепо. Локти ее были стянуты за спиной, отчего плечи неестественно вывернулись. Свободный конец веревки был обернут вокруг ствола нетолстой сосенки. Прическа девушки находилась в полнейшем беспорядке, в волосах запутались травинки, сосновые иголки и мелкие веточки, под глазами чернели потеки туши. При виде незнакомого мужчины с ружьем она, было, дернулась, но, заметив позади него спокойно идущую подругу, расслабилась, и на зареванном лице даже проступило бледное подобие улыбки. Да, мадемуазель, судя по отсутствию кольца, была хороша даже и в таком виде. Породистое лицо с правильными чертами, си простите, грудь, бедра, все выглядело на 5 баллов. К своим 40 годам Женя убедился, что далеко не всегда женское тело, привлекательное в одежде, выглядит так же бизоной. Но тут, похоже, все было в порядке, все на месте, и взгляд невольно соскальзывал то в глубокую ложбинку между груди, то в соблазнительный мрак едва прикрытого подолом между бедрия. Вот только взаимности интереса не было. Да, блондинка была в полнейшем беспорядке изнутри и снаружи, но Женя буквально ощутил, как его измерили, взвесили, оценили и отвергли за малопривлекательностью. Жаль, конечно, но ведь есть еще Ольга. Не сошлось, и ладно. Женя подошел, разрезал путы, подал руку, помогая еще одной спасенной им даме подняться на ноги и представился. «Снежана», — отрекламировалась в ответ блондинка, и затараторила, разминая затекшие плечи. «Как хорошо, что вы нас спасли. Эти негры, они просто бандиты какие-то. Вы представляете, набежали, набросились, связали, ощупали всю БРРР. И неграмотные совсем. Ни по-русски, ни по-английски, ни по-немецки не понимают. Так руки перетянули, все прямо онемело. А потом этот ушел. Я одна осталась, думаю, сейчас какой-нибудь медведь придет и сожрет, а я даже убежать не смогу. А потом бах, выстрел, и никто не идет, и я не знаю, кого застрелили. И сидеть страшно, и кричать страшно, и вообще страшно. Я за всю жизнь столько не боялась». Черные ручейки под глазами красноречиво подтверждали ее слова. «А потом гляжу, вы идете, я опять испугалась, а потом смотрю, Олька идет, рукой машет. А вы этого негра убили? Да, и второго тоже. Ой, вы такой смелый, я бы никогда не смогла». Женя при этом монологе почувствовал себя несколько неловко. Начал было он. «А еще тут всякие жуки, муравьи, ай, кусаются, заразы. Вот, еще один, ай, а у меня руки. Представляете, я даже сделать ничего не могу». Женя тоскливо посмотрел на блондинку. По сравнению с ней негры уже казались не таким и великим злом. Казалось, еще немного, и он погибнет от опухания ушей, но тут его спасла Ольга. «Снежка, ты бы на себя посмотрела, у тебя вся штукатурка расплылась». «Ой, правда?» Снежана закрутилась на месте, потом, очевидно, что-то вспомнила и повернулась к жене. «А вы у этих, у тех, случайно мою сумочку не находили?» Он молча скинул с плеч рюкзачок, вынул редикюль и протянул хозяйке. Та извлекла оттуда зеркальце, посмотрелась, ахнула и с помощью очередного лоскута Ольгиной блузки принялась наводить марафет на морде своего лица. Занятие это отняло изрядно времени. Женя нетерпеливо топтался рядом, время от времени напоминая, что надо бы идти. Всякий раз ему отвечали «да, да, конечно», но никто никуда не шел. Он решился повысить голос и получил в ответ возмущенное: «Вы же видите, что я занята». При этом блондинка ни на миг не оторвалась от зеркала и не приостановила своих трудов. Наконец, результат ее удовлетворил. Она убрала зеркальце, достала сигареты, прикурила, и они двинулись в путь. Тут же выяснилось, что ходить по лесу на шпильках занятие не самое приятное. Каблуки то проваливались в мягкую почву, то подворачивались с риском вывихнуть лодыжку. Блондинка попыталась снять босоножки, но лучше не стало. Изнеженные ступни чувствовали каждый камушек, каждую веточку, не говоря уж о шишках. Снежана поминутно то спотыкалась, то вскрикивала, наступая на очередную колючку. Идти так было совершенно невозможно, а у жени в рюкзаке оставались только короткие резиновые сапоги 43-го размера. Собственно, где взять лишнюю пару обуви, он знал. Правда, было некое препятствие морального свойства. Это ведь, вроде как, нехорошо, не принято и вообще так никто не делает. Но через пару минут Снежаниных мучений понял, что если он хочет когда-нибудь куда-нибудь дойти, другого выхода нет. «Подождите здесь, я сейчас», — бросил он и почти бегом скрылся в лесу. До тех кустов, под которыми Женя оставил тела негров, было не более 2 минут скорого шага. Стараясь поменьше глядеть и пореже дышать, он выбрал того, у которого ноги были поменьше, и сдернул кроссовки. Посмотрел, трофей был намного лучше, чем его собственная обувь. Так что он разул и второго, сложил добычу в рюкзак и вернулся к девушкам. «Надевай». Он протянул Снежане кроссовки. «А где вы их взяли?» «Ой, нет, я не надену. Они же с мертвых, так ведь нельзя. А еще это от негров, от них воняет. А вдруг они какие-нибудь заразные, и они велики, я же из них выпадать буду. Олька, а у тебя какой размер? Может, отдашь мне свои тапочки, а сама наденешь это?» «Снежка, у тебя что, всю память отшибла? У тебя же нога на 2 размера больше моей. А как же я?» Вдруг скуксилась блондинка. Ольгина подружка начала Женю изрядно раздражать. Он начал обдумывать фразу, которая поставит нахальную девку на место, но тут опять вмешалась Ольга. «Дай посмотреть». Женя протянул ей обувку. «Ух ты, круть! Настоящая фирма из последней коллекции. Не какая-нибудь китайская подделка». Видимо, она неплохо изучила характер своей подружки, потому что та немедленно клюнула. «А что за фирма?» Снежана глянула на известный логотип и произнесла таким тоном, будто делала великое одолжение. «Ну хорошо, и, почти повелительно, подруги, Оль, у тебя все равно уже блузка рваная, отпластай еще пару кусков, я в эти тапки напихаю, чтобы не так болтались». Ольгина блузка, и без того изрядно уменьшившаяся в длине, превратилась теперь в очень короткий топ, открыв взору ладное, крепкое тело. Снежана быстро переобулась и теперь достаточно бодро топала вперед, не забывая при этом болтать. «Мы как раз с Олечкой встретились. Мы ведь одногруппницы, вместе учились на инъезе. Только она потом пошла работать в библиотеку, а я в бизнес. Конечно, сначала было нелегко, но сейчас у меня свое турагентство. Вы даже представить себе не можете, как мне пригодилось в работе знание языков. Ведь там, за границей, русского почти никто не знает. Без языка просто как без рук. А я ведь основные предметы на отлично сдала. У меня оксфордское произношение, меня даже в Лондоне за англичанку принимали. Ну так вот, встретились мы, и на радостях решили зайти в кафешку, поболтать за чашкой кофе о своем, о женском. Дошли до крыльца, порог переступили, и оказались здесь. Вы только представьте размер моего шока. Только что была в центре цивилизации, а через миг, в дремучем лесу, и телефон не работает. А я как раз ждала важный звонок. Мне должны были крупные клиенты позвонить. Я даже упала, вот смотрите, коленку оцарапала. Это, вон, Олечная привыкла по лесам шляться со своими этими толканутыми. А я в лесу вообще первый раз в жизни оказалась. Вот вы, наверное, местный абориген, каждую тропинку здесь знаете. А мы вот даже растерялись. Стали кричать, звать хоть кого-нибудь. А пришли вот эти негры. Олька сразу рванула куда-то, а а я куда побегу на своих копытах, да и бегаю я не слишком хорошо. Да что там, вон, подружка уж на что каждое утро тренируется, а от этих убежать не смогла. Хорошо, что вы их всех пристрелили, туда им и дорога. До сих пор плечи болят, и локти тоже, и ноготь вон сломала, даже два. А вы далеко отсюда живете, вы ведь нас отведете куда-нибудь, где ходит хоть какой-то транспорт. Под эту болтовню они дошли до того места, где был оставлен рюкзак. Женя, шедший впереди, обернулся и на время потерял дар речи. У блондинки ее плотно облегающее шикарную фигуру платье, и без того весьма короткое, от ходьбы приподнялось еще примерно на ладонь, открыв как раз то место, куда уперся не слишком искушенный мужской взгляд. Взгляд был перехвачен, в адрес нечаянно подглядевшего прозвучало «маньяк», и подол резко занял полагающееся ему место. Очнувшийся от гипнотического зрелища программер потряс головой, приходя в себя. «Ну так что, вы нас выведете в какие-нибудь люди?» — повторила Снежана недовольным тоном. Женя вздохнул. «Знаете, девочки, позавчера утром я заснул в совершенно другом месте, а проснулся в этом лесу». На некоторое время повисло тяжелое молчание. Первой заговорила, конечно, Снежана. «Вы это серьезно?» В ее голосе явно слышалась растерянность. «Серьезней не бывает. 2 дня назад я поехал петь в лесу песни с друзьями, а проснулся вчера утром километрах в 10 к югу отсюда. Ни друзей, ни машины. Хорошо еще, палатка осталась со всеми вещами. А что же нам теперь делать?» «Это уже Ольга. Вот это правильный вопрос. Сперва нужно выпутаться из этой ситуации, а потом можно и виноватых поискать. Да, Оля, я тебе обещал». Женя зарылся в рюкзак и спустя пару минут вынул свою запасную футболку. «Вот, надень. Она чистая, только немного мятая. Сама понимаешь, он не договорил. А мне...» Блондинка пылала праведным гневом. Руки уперты в бока, нахмуренные брови сошлись к переносице, а грудь настолько подалась вперед, что едва не разорвала платье. Женя пожал плечами и вынул последнюю футболку из своего запаса. «Вот, возьми». Снежана взяла, осмотрела. «Что вы мне даете? Она вся в дырах. На ней всего 2 небольших дырочки. Хотя, все равно другой нет. Я, собираясь в лес, на вас не рассчитывал. Могу дать иголку и нитки, зашей». Блондинка негодующе фыркнула и приложила одежку к плечам. Подол футболки был немного короче подола платья. «И я, по-вашему, должна так ходить?» — возмутилась она. «У вас есть какие-нибудь штаны?» Женя вздохнул и снова полез в рюкзак. Получив желаемое, девушки убежали за деревья переодеваться и приводить себя в порядок, а усталый герой присел у рюкзака прямо на землю и крепко задумался. Осмысления требовали сразу 2 вещи. Первое, он привык быть один, сам себе хозяин, никакой ответственности, делай что хочешь, красота. Теперь ситуация радикально поменялась. Его угораздило спасти от бандитов сразу 2 молодых женщин, и этим поступком, пусть невольно и нечаянно, он принял на себя ответственность за них обеих. Прогнать их или просто уйти, оставив их в лесу, стало уже невозможно, потому что это, фактически, означало бы обречь их на верную смерть. От голода или от каких-нибудь диких зверей, от тех же негров, не все ли равно, такой поступок называется, лучше не называть. Потом стыдно будет до конца дней. Да, Женя был не слишком храбрым, да, был ленив, были у него и другие недостатки, но вот сволочью он никогда не был. А это значит, что нравится ему это обстоятельство или нет, но их теперь будет 3. По крайней мере, до тех пор, пока они не выберутся к жилью. Отныне все добытое нужно будет делить на 3. Нужно будет заботиться об этих женщинах, об одежде и обуви для них, о еде, о крыше и о защите. И это правильно. Это по-мужски, но, с другой стороны, теперь можно разделить на 3 ношу и быт, будет с кем словом перекинуться, да и в палатке станет теплее, и это тоже правильно, потому что когда мужчина не только особь с первичными половыми признаками самца, но и добытчик, и защитник, то тогда женщина сможет себе позволить быть просто женщиной и подарит в ответ и тепло, и ласку, и заботу, и даже такую малость, как просто вкусный ужин. Правда, в то, что Снежана в состоянии приготовить хотя бы яичницу, он почему-то сомневался. Но зато Ольга, несмотря на более скромную внешность, выглядела способной на гораздо большее. Она в толкинистах, это даже хорошо. По крайней мере, в лесу не новичок, ему будет, на кого опереться. А, может, она и спину прикроет в случае чего, а в случае чего, да чего угодно. Им встретились 2 негра. Где гарантии, что не встретится еще 2 или 22? Да уж, размышления прервал звонкий девичий голос. А вот и мы. Удивительно, как привлекательно могут выглядеть стройные девушки в мужских футболках на 8 размеров больше. Сейчас перед Женей стояли не жертвы бандитов в растерзанной одежде, а две интересные, каждая по-своему, молодые женщины. На щеках, еще недавно мертвенно-бледных, проступил румянец, из волос исчезли пыльные сосновые иголки. Одежда была в полном порядке. Снежана успела даже ушить штанины шортов, и теперь щеголяла в бриджах защитного цвета. И как это у них получается? Вот только из глаз еще не до конца ушел былой страх. А во, вам идет, спасибо. В ответ, две улыбки. Одна привычно уверенная, другая, немного смущенная. Как вы? Уже ничего, в порядке. Ну а раз в порядке, давайте куда-нибудь двигаться. А разве вы не знаете, куда нужно идти? Это снова Снежана. Ярчайший пример ситуации, когда язык перманентно обгоняет мозги. Нет, я ведь ничего не сочинил, я действительно в этих местах второй день. Правда, раньше я думал, что стал жертвой дурацкой шутки пьяных приятелей, но теперь у меня есть серьезные основания в этом усомниться. И что теперь будет дальше? Не знаю, я не прорицатель, но нам точно нужно отсюда уйти, хотя бы на несколько километров. Во-первых, убитых негров могут начать искать их приятели, а я что-то не горю желанием с ними встречаться. А во-вторых, очень скоро сюда сбежится всевозможное зверье на бесхозное мясо, а закопать трупы нечем. Так что давайте собираться и двигаться. По дороге поговорим. Женя, подала голос Ольга, я могла бы что-нибудь понести. Да вот этот трофейный рюкзак и неси. И еще обрез. Как раз в сумме килограммов на 5-7 вытянет. А я уж свой потащу. Сейчас перетряхивать не хочу, завтра утром начнем паковаться, перераспределим вес. А где мы будем ночевать? Забеспокоилась Снежана. В палатке. Она большая, всем места хватит. Да не переживай ты так, лучше скажи спасибо, что не на голой земле под елкой. Блондинка, видимо, представила себе подобные экстримы и зябко передернула плечами. Спасибо. Голос ее был нерешительным, словно она до сих пор еще не поверила в реальность происходящего. Пожалуйста, а теперь пойдем. До сумерек не так много времени, а нужно еще успеть палатку поставить, дров набрать и ужин сварить. Переход прошел почти без приключений. Даже мышцы, кажется, стали меньше болеть. Или это следствие перенесенного стресса, или влияние женского общества. Направление пути Женя решил не менять во избежание путаницы. Если что, будет проще ориентироваться. По дороге попался небольшой ручей. Пока Ольга помогала подруге преодолевать водную преграду, Женя достал из рюкзака пустые бутылки из-под минералки, наполнил их, сложил в полиэтиленовый пакет и вручил Снежане. Блондинка взяла пакет с видимой неохотой, но спорить или отказываться от ноши не решилась. Через 2 часа ходьбы, когда, по прикидкам Жени, прошли 6-7 километров, он решил остановиться на ночь. Прежде чем идти дальше, нужно было как следует подумать. Вместе с Ольгой он набрал дров, разложил костер, подвесил над огнем котелок с водой и, выдав на ужин мешочек гречи и банку тушенки, принялся ставить палатку. Дело было привычное, каркасная палатка встает быстро. Надуть матрас и развернуть спальники тоже недолго. В животе у главы прайда уже громко бурчало, он повернулся было к костру и тут, ядрин матрен, вырвалось у Жени. Правда, он сумел прикусить язык и не демонстрировать свои знания великого и могучего при дамах. Что случилось? Девочки будто репетировали, до того синхронно у них вышло. Да посуды-то один комплект. Ну, по очереди поедим, предложила Ольга. Ладно, не переживайте, сейчас что-нибудь придумаю. Придумывать особо не пришлось. Выточить деревянную миску или сделать кружку из бересты, на это жененных умений не хватало. Ложки, вполне можно попытаться вырезать, но это дело не особо быстрое, за 1/4 часа никак не управится. Но вот наскоро выстругать пару простеньких веселок вполне по силам. Вот и полежка подходящая нашлось, прямослойная, без свилей и сучков. С помощью трофейного ножа и топорика Женя сколол толстую ровную щепу, располовинил ее, обстругал, придавая форму, и, насколько мог, выгладил. Получился вполне приемлемый для начала инструмент. Тем временем, поспела и каша. Во избежание проблем, Снежане выдали ее порцию в миске и вручили нормальную ложку, а Ольга с Женей принялись есть из котла самодельными веселками. Нагибаясь с веселком к котлу, Женя волей-неволей нет, больше все же волей, касался Ольги. Тыльной стороной кисти он нет-нет, да задевал ее руку, предплечье. А однажды, это уж точно вышло непреднамеренно, они почти одновременно склонились над котелком, и внезапно ее лицо оказалось совсем рядом. Кончики Ольгиных волос скользнули по щеке и исчезли, оставляя тонкий, едва уловимый и быстро исчезающий аромат женщины. Женю бросило в жар, лицо загорелось, и он мог только порадоваться тому, что уже стемнело и лишь костер освещает собравшихся вокруг людей. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг эмоции и продолжить, как ни в чем не бывало, черпать из котелка кашу. Впрочем, ее было не так и много. Вскоре выскобленный дочисто котелок ополоснули, наполнили водой для чая и снова повесили над огнем. На небе, видневшемся в просветах между кронами деревьев, мерцали яркие звезды. Пламя костра сузило мир до размеров освещенного круга. Может быть, именно это и создает ощущение близости между людьми, сидящими плечом к плечу кругом живого огня. Игра языков пламени завораживала, приковывала взгляд. Костер дарил сидящим вокруг людям расслабляющее тепло и чувство защищенности. Костер разделил мир на свет и тьму, и скрывшаяся в темноте громада леса однозначно была страшной, угрожающей, враждебной, а освещенный огнем крошечный круг – единственным безопасным местом. Глядя на огонь, Женя погрузился в раздумья. Теперь уже не было возможности списать свое приключение на глупую шутку. Обстоятельства появления здесь девушек намекали на совсем другие причины. И если принять эти причины за истину, то можно было все объяснить. И отсутствие людей и машин, и отказ связи, и все остальное, что с ним произошло за последние двое суток. И причина эта была такова. Он попал. Непонятно как и непонятно куда, но попал. В фантастике он начитался с избытком, любил лежа на диване почитывать по вечерам про героических попаданцев, которые кто с мечом, кто с бластером в руках перекраивали историю целых миров, завоевывали прекрасных женщин и добывали груды сокровищ, а потом возвращались домой, в тепло и уют своего мира, в комфорт благоустроенной изолированной квартиры с телевизором, интернетом и теплым ватерклозетом. И вот теперь он сам оказался таким героем. Вот только у него не было ни меча, ни бластера, а лишь трофейный дробовик, с которым он толком не умел обращаться. Прекрасные дамы, правда, были, но вот с их завоеванием имелись некоторые проблемы. Что делать, не все коту масленица. Только теперь Женя в полной мере оценил свое везение. Он попал сюда практически с полным комплектом для выживания в лесу, а Ольгу, к примеру, закинула с одним телефоном. У Снежаны барахла чуть больше, но не намного, а из полезного, только зажигалка. Видимо, человек попадает с теми вещами, которые есть рядом или в руках в момент переноса. А что бы он делал, если бы все случилось утром, когда он гулял по кустам? Впрочем, ладно, ему повезло, он попал в другой мир не пустым. Но вот вопрос, куда теперь идти? Как попасть к нормальным людям, которые не насилуют встречных женщин и не палят из дробовиков по кустам? Это был сейчас главный вопрос. Был и еще один. Как объяснить это спутницам? Вода закипела. В нее была насыпана заварка, брошены сорванные по дороге листики. Малина, брусника, смородина. Кружка была всего одна, сделать другую. Это уже из области фантастики, значит, чай уж всяко разно придется пить по очереди. Но это сейчас не важно, спешить некуда, да и разговор предполагается долгий. Женя зачерпнул чаю, передал кружку Снежане, выложил сушки и сахар, подождал, пока девушка сделает первый глоток, и начал. «Девчонки, вы поняли, что с вами произошло, как вы здесь оказались?» «Ну не очень», — ответила Ольга. Снежана промолчала, ее рот был занят сушками, на что и был расчет. «Тогда давайте так, ты ведь, Оль, как я понял, в библиотеке работала. Фантастику читать любишь? Выборочно, мне больше исторические книги нравятся. Ладно, пропустим. А про попаданчество слышала? В общих чертах. Уже хорошо. А ты, Снежана?» Та промычала с полным ртом что-то невнятное. Видимо, от важности темы забыла, что надо жевать. Ее глаза, и без того от природы не слишком маленькие, увеличились в размерах раза в полтора. «Так вот», — продолжил Женя, — «пока мы сюда шли, я постоянно об этом думал, прикидывал варианты, и пришел к выводу, что мы с вами почти наверняка как раз такие попаданцы, самым натуральным образом, так сказать, фантастика в жизни». «Да нет, не может быть, ерунда какая-то», — возмутилась проживавшая, наконец, Снежана. «Что вы тут нас мистифицируете?» От возмущения она сделала слишком большой глоток чаю, поперхнулась, закашлялась и снова выбыла из разговора. «А почему ты так решил?» – спросила Ольга. «Расскажи поподробнее. Понимаешь, это звучит настолько идиотски», – подсказал Женя. «Невероятно, невозможно, фантастически. Нет, я не могу вот так, сходу, поверить в то, что ты говоришь. Я могу попробовать доказать. Попробуй, пожалуйста. Ну так смотри, правое, не работает сотовая связь. Мы с вами не стояли на месте, двигались, и нигде не было сигнала. Ни там, где я проснулся, ни там, где мы с вами встретились, ни здесь. Но ведь бывают места, где телефоны не берут. Бывают, не спорю. Но обычно подобные мертвые зоны не такие уж большие. Впрочем, ладно, пойдем дальше. Не работает система GPS. У меня в телефоне есть модуль, и он не может поймать ни одного спутника. Ни там, где я позавчера проснулся, ни здесь. А покрытие GPS намного шире, чем у телефонной сети. Система позиционирования потому и называется глобальной, что покрывает почти всю поверхность планеты. А бывают места, где не работает GPS. Бывают. Обычно, в местах каких-нибудь аномалий, препятствующих прохождению радиоволн. Но там, куда я уезжал позавчера, таких мест никогда не было. А, может, спутники просто исчезли? Это Снежана, прокашлившись, вставила, наконец, словцо. Милая девушка, если бы случился такой глобальный катаклизм, от которого разом все спутники попадали, мы бы сейчас не тихо мирно беседовали, а пополняли природные запасы органических удобрений. Но это еще не все. Скажите, где по России могут ходить шайки вооруженных негров? Лично я таких мест не знаю. Но это же не значит, что их нет. Конечно, Снежана. Но есть еще один довод. Вспомни, как вы сюда попали. Как понимаю, это произошло практически мгновенно. Я еще мог пытаться объяснить свой случай без привлечения неких нечеловеческих сил, поскольку мой перенос произошел во время сна, хотя и в этом случае хватало нестыковок. А вы как раз были в полном сознании, в здравом рассудке и твердой памяти. Делать такие переброски, нынче здесь, завтра там, наша наука пока не умеет. Когда ты в последний раз, гуляя по городу, вдруг оказывалась в лесу, по которому бегают негры с дробовиками и охотятся на людей? Некоторое время все молчали, потом Ольга неуверенно сказала: «Нет, все же чепуха, как в плохом кино, или в кошмарном сне». «В кино, говоришь, тебе не хватило остроты и полноты ощущений, или ущипнуть тебя, чтобы проснулась?» Она встряхнула головой. «Я не могу поверить, это слишком все неправильно, так не должно быть, вот это точно, так быть не должно. Но вот есть несколько фактов, которые я не смог объяснить иначе, а факты, как говорится, вещь упрямая. А как же мы домой теперь попадем?» В голосе Ольги послышались нотки отчаяния. «Я не могу сказать. Возможно, что никак. Так, значит, ты нас домой не поведешь?» Знатоку женской натуры тон высказывания блондинки сказал бы о приближающейся буре. «Но, Женя, я бы рад, но это выше моих сил. Я ведь только что объяснял». И тут рвануло. Эмалированная кружка со звоном врезалась в полупустой котелок и отскочила куда-то в темноту, а Снежана вскочила со своего места. «Да что за хрень такая? У меня дела, без меня бизнес стоит, деньги мимо уходят, а я как последняя дура сижу в каком-то гребаном лесу, и какой-то толстый хмырь втирает мне какую-то чушь про какие-то переносы, про попаданцев и прочую фигню вместо того, чтобы прямо сказать, мол, давай штуку баксов и завтра будешь дома. Что, мало штуки? Давай, дам две. Или тебе не деньги нужны? Ну так пошли, сейчас по-быстрому меня трахнешь, а утром отведешь на автобус. А то сижу тут, хлебаю всякую бурду да комаров кормлю». Женя просто растерялся от такого наезда. Он вообще не привык к тому, чтобы на него орали. А явная несправедливость обвинений просто лишила его дара речи. В ушах у него зазвенело. Ошарашенный, он, как рыба, открывал и закрывал рот, не в состоянии произнести хоть слова. Вместо него ответила Ольга: «Ты что, рехнулась? Ты забыла, в какой позе мы тебя нашли? Может, стоит отвезти обратно и снова привязать? Авось, другие негры найдут. Ты тут сидишь, сытая и в тепле, а там могла запросто неграм на ужин пойти. Не помнишь, кто съел кука? Они съели бы, так посадили бы на иглу и продали на Ближний Восток. Арабы ценят белых шлюх. Тебе человек жизнь спас, одел, накормил, а ты на него кидаешься? Ты всегда была дурой, а сейчас и вовсе стала неблагодарной идиоткой. Извинись немедленно». Но блондинка, похоже, закусила у дела. Ее просто несло. «С чего это я буду извиняться? Не я его сюда завела. Его по-человечески попросили довести до ближайшего жилья, а он какую-то херню городит. Попаданцы, другой мир. Придумал бы что получше. А чего это ты за него заступаешься? Нашла бесхозного мужичка и решила к рукам прибрать. Надоело в разведенках ходить, а никто внимания не обращает. Я же не ты. К каждому встречному хмырю в койку не лезу. У меня ноги на автомате не раздвигаются. Две подруги во мгновение ока превратились в разъяренных мегер. Первоначальная тема разговора была забыта. Понеслось такое, что женя, хоть и вполне владела обсценной лексикой, многое для себя в этом диалоге почерпнула и впоследствии с успехом применял. Тем временем, перепалка грозила перерасти в потасовку, а, как говорят знающие люди, нет ничего страшнее женской драки. Нужно было срочно что-то делать, не то, чтобы жене было невыносимо видеть процесс с разрывания одежды и выдирания с корнем волос, но на девчонках были и его футболки, мог пострадать котелок, чай, да и костер находился в опасной близости. Женя схватил бутылку с остатками воды, набрал полный рот и щедро брызнул на двух взбесившихся фурий. Холодный душ благотворно подействовал на обеих. Вот только Ольга, Ахалонов, смущенно пробормотала извини и тихо опустилась на свое место, а Снежана фыркнула. Ну и сидите, воркуете, голубки странные. И учесала в лес, мгновенно скрывшись в темноте. Лишь хруст веток под ногами да выдаваемые вполголоса матюки указывали направление ее движения. Куда? Потеряешься. Только успел крикнуть ей вслед женя, но блондинке уже и след простыл. Он дернулся было следом, но Ольга его удержала. Пусть проветрится, психопатка. Авось березу какую башкой приложится, так мозги на место встанут. Не бойся, далеко не убежит. Сейчас набегается и вернется прощения просить. Девушка сидела, низко опустив голову, скрыв лицо в глубокой тени. Какое-то время она молчала, успокаиваясь, потом неловко выговорила. Ты не думай, я не такая хабалка. Просто Снежка совсем берега потеряла. Первый раз ее такую вижу. И я тебе потом про себя расскажу. Хорошо, женя молча кивнул. Ему тоже было не по себе. Они помолчали еще немного, потом Ольга спросила. А ты действительно думаешь, что мы куда-то попали, и вернуться никак нельзя? Что попали, это очевидно, по крайней мере, для меня. Но вот куда и можно ли будет вернуться, этого я сказать не могу. Я даже не представляю себе, где мы сейчас находимся, и куда нужно будет идти. Да и продуктов у меня осталось, кот наплакал. Максимум на день хватит. Ну, если экономить, то на два. А у нас же ружье есть, можно будет охотиться наверное, робко предположила Ольга. Я, вообще-то, не охотник, да и стреляю неважно. Последний раз брал оружие в руки на школьных сборах, больше 20 лет назад. Снова наступила неловкая пауза. Женя глядел в огонь, бездумно наблюдая, как причудливо извиваются языки пламени, облизывая почерневшие, обугленные поленья. Рядом что-то бормотала Ольга. Он невольно прислушался. Как же так, у меня же столько дел осталось не сделанных. Я ведь не просто так гуляла, я подружку шла проведать, она в больницу попала. Кто ж ее теперь? И за квартиру надо заплатить, а в понедельник, на работу. Послышался всхлип, бормотание стало совсем неразборчивым. Сам женя никакой паники не испытал. Позже, вспоминая эти дни, он не раз удивлялся, насколько спокойно воспринял эту новость. Ну попал и попал, возможно, сыграл свою роль недавно перенесенный стресс, возможно, наличие рядом более слабого существа, нуждающегося в помощи и поддержке, а, скорее всего, причиной стало то, что ничего особо дорогого и важного у него в старом мире, в прошлой жизни, не осталось. Как говорится, ни ребенка, ни котенка. А вот девчонку было жаль, совершенно искренне, по-человечески жаль. Понятное дело, человек разом лишился всего, что составляло его жизнь, друзей и знакомых, всех своих вещей, всего нажитого, своего дома, в конце концов, а еще привычных отношений, привычного жизненного уклада, старых врагов, недругов и то не стало. И вместо этого тот самый человек, совершенно мирный, домашний по своей сути, оказался в другом месте, абсолютно чужом и полном опасности. Нет, ее обязательно надо было утешить. Ну, хотя бы попробовать это сделать. Оль, мы теперь с тобой на равных. Женя изо всех сил старался, чтобы голос звучал твердо, с капелькой сочувствия. Ни у тебя, ни у меня теперь ничего нет. Ни работы, ни квартиры, ни друзей и подруг, кроме одной, да и то блондинки, ни кредитов, ни счета в банке. По сути, мы сейчас начинаем новую жизнь с чистого листа. Представь, ты только что заново родилась. Неизвестный акушер перерезал пуповину, и вот ты открыла глаза. Что вокруг? Темнота, ночь, на небе. Посмотри, какие звезды. Но завтра встанет солнце, лес оживет, начнется новый день и все будет хорошо. Да ты поэт. Кажется, Ольга улыбнулась. Собственно, этого Женя и добивался. Он придвинулся ближе и попытался обнять девушку за плечи, привлечь к себе, но она мягко, но недвусмысленно освободилась. «Не надо сейчас». «Хорошо, хорошо», — согласился Женя. В этом сейчас был намек на возможное продолжение потом, и это его вполне устроило. Ольга откуда-то вынула остатки своей блузки, оторвала еще один клочок ткани, смочила водой и принялась вытирать лицо. Видимо, все же плакала. Закончила, прибрала лоскуток, а потом сама придвинулась к жене вплотную, и даже не стала протестовать, когда он слегка обнял ее за талию. Даже напротив, чуть привалилась, прижалась к нему. «Что мы теперь будем делать?» Женю очень обрадовало это «мы». Еще его обрадовало то, что ожидаемая истерика не состоялась или, по крайней мере, прошла в тихой форме, и он преувеличенно бодро принялся вещать. Вот это действительно важный вопрос. Для начала, он не успел договорить. Из леса, с той стороны, куда удрала Снежана, донесся пронзительный вопль. Женя выдернул из рюкзака фонарь, подхватил ружье. «Оставайся здесь, возьми вон обрез, карауль вещи», — бросил он Ольге на бегу. По ночному лесу обычным-то шагом идти непросто, а бежать и вовсе рискованно. Ветки так и норовят глаз выхлестнуть. Под ноги постоянно попадаются то кочки, то ямки, то пеньки, то бревна. И рискнувший на ночную прогулку имеет все шансы сломать себе, если и не шею, то уж ногу, наверняка. Но при всем при этом свет зажигать не стоит, если это, конечно, не тепловозный прожектор. В лучшем случае, удастся увидеть только то, что находится непосредственно под ногами, а все, что дальше ближайшей елки, будет скрыто непроницаемой для глаза тьмой. Направление выдерживать и вовсе проблематично. Звезды, луна, все скрыто. Впрочем, если есть маяк, хотя бы акустический, задача облегчается. А уж Снежана орала так, что услышал бы и глухой. Она успела удрать не так и далеко, метров на 200, не больше. Может, ходила кругами, может, да хрен знает, что этой дуре в башку втемяшилось. Но в итоге она каким-то непонятным образом умудрилась провалиться одной ногой в какую-то дыру, да еще глубоко, по самое белье, скажем так, и сидела в раскоряку, не в состоянии двинуться и беспрерывно голосила. А когда из-за ближайшего дерева показалась большая мешковатая фигура, она заорала вдвое громче и на октаву выше. Женя, поморщившись, включил фонарь, осветил себя и рявкнул. «Что орешь? Негров приманиваешь?» Удивительно, но блондинка заткнулась практически мгновенно. «Давай руку. Теперь медленно, осторожно, поднимайся. Пальцы вверх загни, чтобы тапок в дыре не остался. Да не рвись ты, нога оторвется. Вот так, давай, давай. Ай!» Он соскочил. «Вот, млин, свезло». Женя нашарил рядом ветку, привязал к ней свой носовой платок и воткнул в дыру, из которой только что вытащил Снежану. В самом деле, не стоило разбрасываться вещами. Утром, по свету, можно будет попытаться достать обутку. Все это время жертва идиотизма стояла как цапля на одной ноге. «Ну что, пошли». Женя повернулся и отправился было в обратный путь. «Погоди», — раздалось сзади. «Что такое? Я не могу, у меня нога болит». Женя осветил пострадавшую конечность. Кости целы, пара ушибов, несколько царапин. Одна из них довольно большая и кровит, но ничего смертельного. Йод есть, бинт тоже есть. Тут и Снежана нагнулась посмотреть. Нагнулась и поплыла. Женя еле успел ее поймать. «Ты что, там кровь?» Как много жене хотелось сказать в эту минуту. Но он, как истинный джентльмен, удержал слова внутри. Вздохнул, перекинул руку блондинки себе через шею и потащил ее к костру. Ольга сидела, нервно сжимая в руках обрез и напряженно вглядываясь в черноту ночного леса. «Еще пальнет с испугу», — подумал Женя. «Это мы», — обозначил он себя. «Оля, помогай». Девушка подскочила, кинула ружье на землю и побежала навстречу. Сообща, они довели блондинку до места и усадили на бревнышко. Она от счастливого окончания своих приключений взбодрилась, но тут снова глянула на свою окровавленную конечность и тихо обмякла в обмороке. Когда нервная дама пришла в себя, ее нога уже была украшена свежей повязкой, и весь остаток вечера она просидела, потупивши взор, тщательно избегая смотреть на свою ногу, на подругу, на Женю и, тем более, встречаться с ним взглядом. Ольга отыскала в траве брошенную кружку, налила в нее чаю из котелка, подала жене и вернулась на свое место. Женя неторопливо выпил чай, налил еще и передал Ольге, а сам продолжил столь бурно прерванную беседу. «Так вот, девушки, куда идти, я теперь не знаю. Продуктов у нас, если считать на троих, максимум на 2 дня. Это значит, что за это время мы должны либо найти нормальных людей, либо сколь-нибудь долговременный источник пищи. Завтра утром вы останетесь на хозяйстве, может, тех же грибов и ягод наберете, сварите какую-никакую похлебку, а я налегке обойду округу, может, найду хоть какие-нибудь признаки цивилизации, кроме негритянских шаек. Если за 2 дня ничего не обнаружится, будем устраиваться здесь жить, строить дом или, хотя бы, копать землянку. Заодно, надо проверить убитых негров, нужно их до конца раздеть. С вашим подходом, чувствую, любая ткань, тем более, готовая одежда, пригодится. Новой-то взять неоткуда. Собственно, у меня все. Есть какие-то предложения? Тогда давайте гасить костер и спать. Ваше место, на матрасе, я лягу рядом в своем спальнике. Снежана молча, не глядя по сторонам, полезла в палатку. И тут Ольга в очередной раз удивила Женю. Знаками она отозвала его в сторону и полушепотом начала: «Не прогоняй ее, пожалуйста. Вообще-то, она нормальная девчонка, только слишком уж эмоциональная. Она не будет больше так взбрыкивать, я за этим прослежу. Мы придумаем, как прокормиться. Я много всего читала, много помню. И про ловушки на мелкого зверя, и про всякое другое. Может, реку найдем, будем рыбу ловить, грибы собирать, ягоды. Пусть она останется». «Нет, Женя, все-таки, решительно ничего не понимал в женщинах. С чего это ты взяла? Я, собственно, и не собирался ее выгонять», — пожал он плечами. «Но только я думаю, что она еще не один фортель выкинет. И если будет лезть на рожон, я могу и не выдержать, нервы все же не железные. А раз ты за нее ручаешься, тебе за нее и отвечать». «Спасибо», — прошептала она и полезла следом за подругой. Женя, оставшись один, еще раз подивился причудливым вывихом женской психологии. Немного погрустил об утерянных возможностях, после таких сцен ни о каком интиме даже думать не приходилось. Затем прибрал в тамбур посуду, загасил остатки костра, заполз в палатку, тщательно закрыв за собой молнию входа, натянул шерстяные носки, застегнулся в спальник, вытянулся, ощущая, как ноет измученное за день тельце, положил под руку заряженное ружье, послушал ровное сопение по соседству и заснул, как убитый. День 3. Когда Женя проснулся, в палатке кроме него уже никого не было. Тело ныло во всех местах сразу, болящие от непривычных нагрузок мышцы обнаруживались в таких местах, где, казалось бы, и мышц-то быть не может. Но общее состояние было намного лучше, чем накануне. Наверное, организм начал помалу привыкать к новым условиям, да и голова была на удивление свежей, отдохнувшей. Немного повалявшись, он решил уже выползать наружу, как вдруг услышал разговор. Видимо, Ольга ходила к ближайшему ручью набрать воды, да совершить гигиенический акт, и только что вернулась. Снежана, будучи не обута, один башмак, все равно, что ни одного, ждала ее у палатки. Голоса были вполне узнаваемы. Один звучал резко, вызывающе, другой, примирительно. «Ты что, действительно веришь во всю эту чепуху про попаданцев, другие миры и все остальное?» «Конечно. Ты подумай сама, как мы могли еще здесь оказаться?» «Запросто. Брызнули чего-нибудь у кафешки, в машину закинули и сюда привезли. Вряд ли, от брызгалки мгновенно не отключаются. Откуда ты знаешь, мало ли какой гадости напридумывали? Может, и такую сделали, мгновенного действия. А нафига мы кому-то сдались, чтобы такие штуки на нас тратить? И вообще, зачем было нас сюда тащить? Как зачем? Пару телок потрахать, может, бизнес мой отжать, еще чего-нибудь. А, может, он просто маньяк какой-нибудь? Да кому он нужен, твой бизнес? Там больших денег отродясь не было, никто на него не позарится. Ты сколько мне жаловалась, что дохода почти нет, а потрахать, что, возможности не было. Тебя как следует припугнуть, сама тут же трусы снимешь. Да ты ему вчера предлагалась. И что, мы спали с тобой в обнимку, а он дрых себе в стороне. Говорю же, может, маньяк какой, заведет в лес поглубже, да и убьет. А мы что, не глубоко еще зашли? Да и нафига было нас от негров спасать, кормить, одевать? Можно было тут же и пристрелить, мы бы и пикнуть не успели. А тебя, когда ты на привязи сидела, можно было и без ружья прикончить. Да кто их, маньяков этих, поймет? Есть у него какая-нибудь маньяческая идея, вот он ее и реализует. Какая такая идея? А я почем знаю? Это ты у него спрашивай. Тебе надо, ты и спрашивай. И вообще, маньяки так себя не ведут. Нет, Снежка, не сходится у тебя. Сходится, не сходится. Ну тебя. И вообще, валить надо. Вон, ружье есть. Продуктов отцеплим и сдернем. Нет, ты действительно дура. Ты знаешь, куда идти. Будешь ходить кругами, пока не наткнешься на волка или на негра. А стрелять ты умеешь? Да ты в жизни ружья в руках не держала. Ты зажмуришься, пальнешь наугад и попадешь в меня. Нафиг, нафиг. А ты что, зря в эльфа вредилась? Видать, зря. Я стрелять тоже не умею. И вообще, это нечестно по отношению к нему. Это нечестно по отношению к нам, кормить сказочками и держать в лесу на подножном корме. Так что, ты идешь, в этом месте женя решил, что гнилые базары пора пресечь. Он нарочито шумно заворочился и принялся выбираться наружу. Разговор тут же смолк. «Доброе утро, девушки!» «Доброе утро!» — это ответила Ольга. Снежана буркнула что-то неразборчивое и отвернулась. «О, я вижу, вы уже воды принесли. Тогда будем готовить завтрак». Женя разжег огонь, повесил на таганок котел и демонстративно выпотрошил рюкзак. «Давайте посчитаем наши запасы. Так, вот смотрите. Пачка макарон, банка кильки в томате, банка сгущенки, полпакета риса, полбулки хлеба, полпачки чая, грамм 100 сахара, немного сушек, соли достаточно. Есть еще реквизированное у негров. Вот вяленое мясо, наверное, грамм 300 в сумме, и 8 лепешек, фиг знает из чего. Это все, то есть послезавтра кушать будет нечего. Давайте прикинем меню. Чай и сахар не принципиальны, заварить в кипятке можно и травки. Здесь всего полно. Полкило макарон, это 4 полноценные порции, или 6 урезанных. 400 грамм сухого риса, это примерно 8 порций. Ну, можно растянуть на 10. Вяленое мясо можно порезать кусками в рис и макароны. На третий день остаются только консервы и лепешки. Предлагаю сейчас сварить полпачки макарон с мясом, а потом я пойду осматривать окрестности. Это что значит, мы здесь будем болтаться до тех пор, пока все не сожрем? Выдала реплику Снежана. Так, может, не будем тянуть, быстрее все кончится, быстрее домой пойдем. Видимо, блондинку ночное приключение ничему не научило. Если так не терпится, можешь идти хоть сейчас, я держать никого не собираюсь. Даже еды с собой дам. Куда же я пойду? Мне ни в чем. Она поболтала в воздухе босой и с царапанной ногой. Никаких проблем. Вода закипела, женя засыпал в котел макароны и мелко порезанное мясо. Оль, последи за котлом, я сейчас. Дождался ответного угу и пошел по маршруту ночных приключений. Спасение тапочка не заняло много времени, и через несколько минут он уже вернулся к костру. Бросил добычу к ногам дамы, уселся на свое место и принялся за свою порцию завтрака. Покончив с трапезой, женя поднялся. Не то, чтобы ему хотелось куда-то идти, но ситуация настоятельно требовала действий. Опять же, эта Снежана, скоро один ее вид будет вызывать у него нервный тик. Значит, так, девчонки, я, как вчера говорил, собираюсь пробежаться вокруг лагеря на предмет каких-нибудь признаков присутствия человека. Еще схожу к тому месту, где вчера оставил негров. Может, уцелело что-то из одежды. Вернусь часов через 5-6. У вас остается обрез на всякий пожарный случай. Я тебе, Оля, покажу, как с ним обращаться, но надеюсь, что применять его по назначению тебе не придется. Постарайтесь не слишком шуметь, мало ли кто может ходить в этих местах. И очень хотелось бы, вернувшись, поесть чего-нибудь горячего. Он сунул в карман на нарака компас, пачку патронов и пустой трофейный рюкзачок, тащить возможную добычу, повесил на плечо дробовик и, попрощавшись, отправился по намеченному маршруту. То, что ответила ему только Ольга, его нисколько не задело. Идти без груза, ружье не в счет, было легко. По крайней мере, много легче, чем под полным рюкзаком. Так же легко и думалось. Правда, мысли эти были вовсе не такими уж легкими. Как ни крутись, а угроза голода вставала в полный рост. Выслеживать зверя, свежевать и прочее, что там полагается делать охотникам, ничего этого он не умел. Съедобных корешков практически не знал. Грибы и ягоды, это еще более-менее, но вот рано им еще, только через месяц пойдут, а этот месяц еще прожить надо. Рыба, так для этого нужно еще речку найти, или какое-нибудь озеро. Утешает, что вода у них есть, А без еды человек с месяц протянуть вполне может. А, может и повезет какую-нибудь зверюшку подстрелить. Вот только патронов-то у него. А сколько? Вчера он как-то не удосужился подсчитать. Итак, пачку в 10 штук он нашел у ручья. Потом полтора десятка было россыпью в карманах у негров. Еще пачка была в рюкзаке у второго. Дальше 5 штук в помпе и 2 в обрезе. Один ушел в негра, в итоге 41 патрон. Казалось бы, немало, но и не лишку. Если пытаться охотиться, то сколько патронов уйдет на хотя бы одного зверя, допустим, раз он не стрелок и не охотник, 5 выстрелов. Получается, 8 раз поохотиться. Хотя это ж не тир, промазал и зверь ушел. Запросто можно все 40 патронов впустую пожечь. А ведь есть еще негры, от которых надо как-то отбиваться. А еще могут быть крупные хищники, от которых и не убежишь, и палочкой, как от того хорька, не отмахнешься. Да неплохо было бы хоть капельку потренироваться в стрельбе. Вот и получается, что патронов, на самом деле, кот наплакал. И добыть еду охотой, это только при большом везении. В общем, резюмировал Женя, все плохо. Если сегодня он ничего не найдет, завтра надо будет урезать пайку. Хоть на день-два еще растянуть остатки продуктов. Да, не рассчитывал он на столько едоков. А еще говорят, что женщины едят помалу. Фиг там. Каждая навернула полную порцию гречи с тушенкой и не хрюкнула. Ну да, стрессы, физическая нагрузка и все такое прочее. Но сам факт, свалились же на его голову. И никуда теперь не денешься, подписался кормить и защищать. Нет, Ольга ему, безусловно, нравилась. Против нее не было никаких возражений. Спокойная, умелая, ну и симпатичная, конечно. А вот Снежана. Фасад, конечно, шикарен. И формы выдающиеся, и фигура аппетитная. И на личико весьма даже ничего, но все остальное одно слово, блондинка, ни ума, ни фантазии, зато гонору, на троих достанет. И что самое печальное, она не просто дура, а дура упертая, вбила себе в тупую башку дебильную идею, и не слышит абсолютно никаких возражений и доводов. Ишь какая, сбежать она решила, да флаг ей в руку и негра навстречу, сам он горевать точно не будет. Вот только одна она, конечно, никуда не дернется, разве что уговорит подружку. И это будет, наверное, даже к лучшему. Ольгу, правда, жаль. А с другой стороны, это для нее хороший тест на трезвость ума. Не выдержит, поддастся на уговоры, так и жалеть не стоит. Ну да шут с ними обеими. Что дальше-то делать? Куда идти? Куда девок вести? Где еду добывать? Кстати, о еде. У вчерашних негров на двоих было продуктов совсем не лишку. На 1-2 дня, не больше. Это значит, что их база, лагерь, поселок ли, максимум в 2 днях пути отсюда. Как-то это неуютно, жить по соседству с бандитами. Узнать бы, в какой стороне они обосновались и сместиться в противоположную хоть на день пути. А вообще эх, узнать бы, где тут нормальные люди живут. С такими мыслями Женя добрался до места вчерашней битвы. Немного промахнулся, но в конечном итоге вышел на памятную прогалину. Амбри стояла, мама не горюй. Остановившись поодаль с наветренной стороны, он некоторое время размышлял на предмет того, стоит ли идти к кустам и проверять то, что осталось от покойников. Делать это совершенно не хотелось. Кроме того, даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что от одежды негров ничего не осталось. За ночь разнокалиберная лесная живность изгрызла и растерзала все на клочки. Эти самые клочки вместе с мелкими косточками были живописно растасканы по траве вокруг кустов. А ведь мог бы и раньше сообразить, не пришлось бы бить ноги. Что ж, не можешь работать головой. Приблизиться к месту пиршества Женя так и не решился. Обходя ароматизированные кусты по большому радиусу, чтобы меньше травмировать обоняние, он внимательно глядел под ноги, чтобы часом не наступить на какой-нибудь далеко утащенный кусок. Таких, собственно, было немного. Большая часть зверья предпочитала пировать, не отходя далеко от, так сказать, кассы. Тем не менее, чувство брезгливости заставляло держаться поодаль от столь малоаппетитного декора. Кусок кости, обрывок ткани, клочок бумаги, еще тряпка. Бумага, Женя, не сразу отреагировал на находку. Когда же осознал, то остановился, как вкопанный. Вернулся на пару шагов назад, наклонился, стараясь не дышать. Свернутый в несколько раз лист обычной офисной бумаги был измазан кровью, изгрызен мелкими зубами и насквозь промочен росой. Женя двумя пальцами поднял находку и, брезгливо морщись, развернул. Когда-то это была карта, вернее, грубый, нарисованный карандашом от руки, план. Большая часть рисунка была безнадежно испорчена, а в центре листа была выгрызена изрядная дыра. Более-менее отчетливо можно было разобрать только два значка. Рисунок дома у левой стороны листа, примерно посередине, и дерево с раздвоенной вершиной в верхнем левом углу. Да, найти бы вчера эту бумагу в целости, глядишь, сегодня бы не пришлось рыскать по лесу. А сейчас, эту бумажку ни к местности не привязать, ни себя на ней определить. Впрочем, выкидывать находку Женя не стал. Сложил листок и убрал поглубже в карман. Заодно заметил себе на будущее. Обыскивать тела нужно тщательнее и раздевать сразу. Зачем раздевать? Затем, что жаба. И если уж он так круто попал, то ни один кусок ткани лишним не будет. Аккуратно прибрав листок, Женя двинулся дальше. Маршрут был намечен заранее. Он прошел к тому месту, где накануне была привязана Снежана, чтоб ей сей же час 100 раз икнулась, и завернул к северо-востоку, обходя по большой дуге свою палатку. Шел не слишком быстро, осматриваясь по сторонам, чтобы не пропустить ненароком чего-нибудь интересного или не напороться на очередных негров. Часа через 3 такой ходьбы, путь ему преградила сплошная полоса густого кустарника. Он поглядел вправо-влево и, не увидев прохода, вздохнул, поднял руки, прикрывая лицо, и принялся проламываться через колючки. А пробившись, оказался на самой обыкновенной грунтовке. На радостях он исполнил энергичный жест рукой, сопроводив его эмоциональным «еху-у-у», и даже попытался сплясать что-то вроде того самого тустепа, но тут же скривился. Мышицы были не согласны со столь буйным поведением. Чуток успокоив эмоции, Женя принялся изучать подвернувшуюся под ноги дорогу. Судя по всему, по ней никто ни разу не ездил. По крайней мере, никаких следов ни от ботинок, ни от колес не обнаружилось. Широкая, ровная, без единой ямки, присыпанная красноватым гравием, дорога уходила в обе стороны, скрываясь за поворотами. И эта вот находка была во 100 раз ценнее бумажки. Даже ребенку понятно. Дороги строят люди, и они обязательно куда-то ведут. К жилью, например, не бывает. По крайней мере, такие случаи не были известны жене, чтобы посреди леса просто так проложили кусок грунтовки, начинающийся из ниоткуда и уходящий в никуда. Осталось выбрать направление. Направо, на восток, там негры. Туда сходить на разведку, наверное, стоит, но уж явно не сейчас. Значит, налево. Сразу побежать или девчонок тащить. Фиг знает, сколько эта дорога тянется. Но было бы неплохо до ночи еще немного отодвинуться от бандитских районов. Значит, нужно вернуться к палатке, перекусить и по дороге хоть 5 км протопать. А, может, и все 10, это не по лесу продираться. Женя повернул и принялся ломиться сквозь кусты в обратном направлении. На радостях он развил такую скорость, что уже через 1.5 часа вышел к лагерю. Заодно оценил, как легко обнаружить их палатку по запаху дыма. Он чувствовался, по меньшей мере, за 1 км. Позже к дыму костра добавился еще и дым от сигарет, тоже не слабый демаскирующий фактор. Но когда радостный Женя вылетел к костру, он увидел картину, поразившую его до глубины души. Повернувшись спиной к подруге, Ольга сидела около костра, мешая что-то в котле. Рядом на вытащенном из палатки матрасе полулежала Снежана, курила трофейные сигареты и пила прямо из фляжки Женин коньяк. Рядом с матрасом валялось несколько окурков, смятая пачка из-под дамских сигарет и пустая банка из-под сгущенки. Кровь ударила жене в голову. «Да я сейчас с тобой не знаю, что сделаю». «Вот не знаешь, и не говори». Это был удар под дых. Женя даже забыл, что не в его правилах было бить женщин. Кулаки сжались словно сами собой. «Выдеру, как Сидорову козу, шалунишка. Ну иди, отшлепай меня, проказник». Женины глаза налились кровью. Он был в бешенстве, что тот бык, разве что вот пена изо рта не шла. «Ну вот что, сучка крашеная, вали отсюда, чтоб духу твоего тут не было», — проорал он. «Вот еще, ты обещал нас отсюда вывести, вот и выводи». Блондинка демонстративно уселась на матрасе и отхлебнула из фляжки. Женя понял, что этот раунд он проиграл, и если он не хочет оставаться мальчиком для битья, ему остается только пристрелить эту девку, или придушить. Но сделать это ему не позволит его дурацкое воспитание, значит, все, конец. А та, видя, что оппонент уже в ауте, добавила: «Коньяк у тебя неплохой, а вот сигареты, полное дерьмо». И, снисходительно улыбнувшись, прогнувшись так, чтобы грудь как следует обтянула футболкой, протянула фляжку: «На, выпей, расслабься, пока удар не хватил». «Да она просто меня дразнит», — внезапно понял Женя. И это открытие вдруг его успокоило. Дальнейшие действия просчитывались простой логикой. Раз его пытаются развести на эмоции, тогда он просто не станет вестись на все эти провокации. Полный игнор, вот его оружие. Отправить блондинку в пожизненный бан. Вообще-то, ему отчаянно хотелось просто выпороть нахальную девку, но такую попытку она запросто могла превратить в очередной цирковой номер. В своих силах Женя был не слишком уверен, а гоняться за Снежаной по поляне с ремнем – это уже изврат. Хрен с ним, с коньяком, да и на сгущенку можно рукой махнуть. Ему надо до темноты уйти по дороге подальше от негров, и он это сделает. А если эта тупо-неумная женщина хочет покочевряжиться, то пусть остается здесь бухать. Пусть даже фляжку заберет, у него еще есть. Что ж, решение принято. Нужно исполнять. И он равнодушно отвернулся от пьяной девицы. Женя снял с плеча ружье, повесил на сучок дерева, подальше от блондинки. Подобрал разбросанный ею мусор, закинул в костер. Подошел к Ольге. «Оль, у тебя уже сварилось? Давай поедим, да будем собираться. Чай вечером попьем». Ольга кивнула, обернувшись лишь наполовину и не поднимая взгляда, но даже так было заметно, что глаза у нее покраснели, а веки припухли. Наверняка плакала и, скорее всего, довела ее до слез так называемая подруга. «Вот же лохудра!» – подумал Женя. «Надо ставить эту кикимору на место, пока она не села на шею». Обед сметали махом, только ложки стучали. Снежана управилась быстрее всех, несмотря на банку сгущенки, заточенную в одно жало. Теперь надо было обговорить с потенциальным союзником коварный план.